Глава 9. Послушай. Эпиграф. Когда ты говоришь, ты всего лишь повторяешь то, что уже знаешь. Но если ты слушаешь, то можешь узнать что-то новое. Далай-лама. В тот день я должен был пообедать со старым другом Джимми Айвином. Мы с ним знакомы много-много лет и вместе сняли фильм «Восьмая миля». Джимми вместе с доктором Дре создал наушники Beats, а карьера его началась с того, что он был звукорежиссером у Джона Леннона. Позже он основал Interscope Records и сотрудничал с U2, Тупаком, Леди Гагой, Гвен Стефани, Эминемом, 50 Cent и множеством других музыкантов. Джимми — настоящая икона индустрии. Он из тех парней, кто глубоко связан с культурой и обладает живым умом и оригинальным представлением практически обо всем. Мы с ним очень близки и стараемся видеться как можно чаще. Наши беседы всегда глубоки и интересны. Мы договорились отправиться в The Palm, отличный ресторан в Беверли-Хиллз, которым владеет мой друг Брюс Ботци, и решили пригласить Марка Уолберга. С Марком я тоже давно знаком. В моем фильме «Страх» он сыграл свою первую главную роль. А начинал он как музыкант и записывался у Джимми на Interscope, так что мы отлично знали друг друга. Намечалась отличная встреча. В назначенный день я сидел за столом на кухне, когда у меня зазвонил телефон. Это был Дэвид Геффен. Дэвид — легенда. Его достижения на разных творческих поприщах, в музыке, кино и на Бродвее, беспрецедентны. «Брайан, какие планы?» — спросил Дэвид. «Не хочешь сегодня пообедать?» Дэвида я знаю уже 40 лет. Когда мы с Роном Ховардом сняли свой первый совместный фильм «Ночная смена», Дэвид оказал мне мощную поддержку. На показе перед огромным количеством людей, в присутствии обоих председателей Warner Brothers, он поднялся и громко объявил, что картина ему понравилась. Этот поступок серьезно продвинул и мой фильм, и мою карьеру. «Я обедаю с Джимми и Марком Уолбергом», — сказал я. «Присоединишься к нам?» Дэвид и Джимми тоже близкие друзья. «Конечно», — ответил Дэвид. «Звучит заманчиво». Через несколько минут я получил сообщение от Джимми. «Придет Бона». В отличие от всех остальных, кто собирался на обед, я не был хорошо знаком с Бона, поэтому обрадовался возможности пообщаться с ним. В час дня мы с Дэвидом и Джимми первыми прибыли в The Palm, затем подъехали Марк и Бона. За столиком, рассчитанным на четверых, нам было тесновато. Мы даже толкали друг друга коленями. Но от этого встреча сразу приобрела атмосферу интимности, чего не было бы за большим столом, когда все сидят далеко друг от друга. Обстановка располагала к живому разговору и тесному контакту. Мне это было по душе. Проводя время с по-настоящему интересными людьми, я обычно чувствую себя обязанным отвечать им взаимностью. Во время увлекательных бесед я привык не только брать, но и сразу же отдавать, делиться информацией, рассказывать истории. На этот раз я решил иначе подойти к общению. Вместо того, чтобы с головой погрузиться в разговор, я сосредоточил все свое внимание на тех, с кем сидел за столом. Конечно, я не молчал, но и не чувствовал необходимости на каждую историю отвечать историей. Особенно меня интересовало, что будет рассказывать Бона, ведь он один из самых талантливых рок-музыкантов в мире, не говоря уже о его преданности гуманитарному делу. Его работа коснулась миллионов людей, живущих в крайней нищете и зараженных ВИЧ, СПИДом. Мне хотелось о многом его расспросить. Каково его уникальное видение мира? Что для него наиболее важно? Что сейчас занимает его ум? Но я не хотел нарушать течение его рассказов. Поэтому я ограничился тем, что задал всего пару вопросов, а свое желание узнать больше выражал лишь с помощью взгляда. Я кое-что знал о работе Бона в Африке и по всему миру, но, слушая об этом из первых уст, получил новое, более глубокое понимание масштабов его деятельности. «Ого», — думал я, — «этот парень стремится к высокой цели и работает на более высоком уровне со всеми этими правительствами, помогая в борьбе с бедностью и СПИДом». Я был впечатлен и тронут. И что еще важнее, я был вдохновлен. Я уже давно занимаюсь целенаправленной работой, как через фильмы, так и путем сотрудничества с некоммерческими организациями. Однако рассказ Бона пробудил во мне множество новых идей, как можно использовать свое положение, таланты и ресурсы, чтобы добиться позитивных перемен в мире. Этот обед фактически вдохновил меня на одну из последних инициатив — запуск глобального контент-акселератора Imagine Impact. Вот как работает Impact. Тысячи писателей со всего мира подают заявки на обучение в своего рода тренировочном центре, смоделированном по образцу знаменитого стартап-акселератора Y Combinator, который сделал начальные инвестиции в Dropbox, Airbnb, Reddit, DoorDash и многие другие проекты. Порядка 25 человек, отобранных для Impact, получают в наставники самых опытных и ярких деятелей индустрии. Доведя свои проекты до финишной черты, они получают возможность представить их покупателям в Голливуде. На первый курс Impact был выбран Годвин Джабангве, талантливый писатель из Замбии, у которого тогда было всего $12 за душой. Он представил на питче свой семейный анимационный мюзикл под названием «Тунга», и начались торги. В итоге Netflix приобрел проект за $350 000. Тема и сюжет мюзикла навеяны мифологией народа Шона, культурой которой Годвин с детства проникся в Зимбабве. История повествует о юной африканской девушке по имени Тунга. После смерти отца ей предстоит отправиться в мифический затерянный город, где старейшины обучат ее призывать дождь, чтобы она могла спасти от ужасной засухи свою деревню. Impact не только дает таким авторам, как Годвин, шанс построить карьеру в индустрии кино, куда, как известно, трудно пробиться, но и позволяет широкой мировой аудитории услышать новые важные голоса, которые иначе могли бы остаться неизвестными. А ведь тем утром у меня в планах был всего лишь обед с приятелем. Я и представить не мог, к чему он приведет. Иногда, чтобы создать подлинную связь, нужно участвовать в беседе на равных, но далеко не всегда. Слушать может быть так же важно, как говорить, а порой важнее. Общаясь с кем-то, часто мы больше думаем, что нам сказать, и меньше внимания обращаем на то, что говорит собеседник. Стивен Кови утверждает: большинство людей слушает не для того, чтобы понять. Они слушают, чтобы ответить. Если вы слушаете собеседника, он чувствует свою значимость, и это подпитывает его доверие и уважение к вам. Когда вы дарите собеседнику свое полное, безраздельное внимание и показываете, что хотите слушать его, он, скорее всего, даст вам больше. Особенно полезно вспоминать об этом, когда вы начинаете разговор, к которому не готовы, или хотите сблизиться с человеком, чья область знаний отличается от вашей. Мы становимся мудрее и восприимчивее к новым знаниям, когда готовы по-настоящему сосредоточиться. Хорошие слушатели с готовностью принимают позицию других людей и таким образом расширяют собственный кругозор, не говоря о том, что это качество выделяет их из толпы. Ведь хороших слушателей не так уж много. В 2004 году мы с Роном Ховардом получили права на экранизацию книги «Код да Винчи». Примерно в то же время я позвал свою дочь Сейдж на концерт Принца. Он устраивал небольшое закрытое шоу в Club Black, ныне уже не работающем, в Нижнем Манхэттене. И я подумал, что будет здорово сходить туда вдвоем. До этого я видел Принца один раз, и это была короткая встреча. Я не был уверен, знает ли он, кто я, и уж тем более, помнит ли меня. Миновав вышибал, мы с Сейдж попали в толпу народа. Принц стоял у дверей и приветствовал гостей. Мы оказались в очереди среди звезд, которых он наверняка хорошо знал, и с которыми, как я думал, с удовольствием будет общаться. Я предполагал, что мы обойдемся дежурным приветствием, но, к моему удивлению, он действительно меня вспомнил. «Брайан, привет», — сказал он. «Рад тебя видеть». В тот момент я ощутил гордость. Думаю, как любой отец на моем месте. Мне хотелось произвести впечатление на Сейдж. Что ж, вряд ли можно придумать что-то более впечатляющее. Я хотел подольше задержать внимание принца, немного растянуть момент, поэтому смотрел ему прямо в глаза. И это сработало. «Над чем ты сейчас работаешь?» — спросил он. Я сказал, что мы только что приступили к «Коду да Винчи». Почему бы и нет? Это была известная книга. Бестселлер. «Правда?» — удивился он. «О боже, это великолепно! Мне очень понравился «Код да Винчи». То ли я забыл, то ли не знал этого раньше, но принц был известен своей религиозностью. Он был активным свидетелем Иеговы. А «Код да Винчи» насквозь пропитан альтернативными теориями, касающимися истории религии. В романе говорится о династии Меровингов, королей Франции, и о связи между Иисусом и Марией Магдалиной. Я прочитал книгу, прежде чем приобретать права на экранизацию, так что немного знал об этих теориях, но в дальнейшее изучение не углублялся. Принц же, кажется, был в этом вопросе экспертом. «Ты читал «Откровение тамплиера»?» — спросил он. «А женщину с алебастровым кувшином?» «Читал ли я их?» «Я даже не слышал про эти книги. Я почувствовал себя как старшеклассник на неожиданной контрольной, который не готов. Мне не хотелось выставлять себя дураком. Но и врать я тоже не собирался». «Нет», — признался я. Я подумал, чем дольше мне удастся поддерживать разговор, тем более памятным он станет для моей дочери. Поэтому я дал принцу единственное, что мог дать в этот момент — свое внимание. Продолжая смотреть ему в глаза, я сказал: «Расскажи мне о них». Я ничего не знал ни о Пьере Плантаре, французском чертежнике, чьи теории о мировингах были опровергнуты, ни о других темах, которыми так мастерски владел принц. Однако я смог удержать связь между нами. С помощью одного только взгляда и коротких ремарок вроде «невероятно» и «расскажи еще» я не давал принцу отвлечься, а разговору прерваться. Я чувствовал, как стоящие позади меня люди начинают нервничать, но мне было все равно. Мы с Сейдж до сих пор вспоминаем этот грандиозный вечер, когда один из величайших артистов всех времен почти 10 минут рассказывал нам о теориях заговора.